Уильям Ходжсон. Дом среди лавров. «А не рассказать ли мне вам одну интересную историю?» — проговорил Карнаки, когда после скромного и спокойного обеда мы вальяжно расположились в его уютной гостиной. «Я только что побывал в Западной Ирландии», — продолжил он. «Мой друг по имени Вентворт недавно получил там достаточно неожиданное наследство — крупное поместье с домом, примерно в полутора милях от деревни Карантон. Ганнингтон Мэнор, так называется это поместье, простояло необитаемым определенное количество лет, как почти всегда случается с домами, в которых водятся привидения. Когда Вентворт явился, чтобы вступить в свои права, он нашел поместье в безобразном состоянии, весьма запущенном и нуждающемся в ремонте. Он прошел по всему дому и сказал мне, что при этом ощущал себя довольно неуютно, хотя как еще должен чувствовать себя человек, который бродит в полном одиночестве по большому, старому, полуразрушенному дому. Осмотрев его, он отправился в деревню, намереваясь встретиться с прежним управляющим и договориться с ним о найме смотрителя. Управляющий, который оказался, кстати, шотландцем, просто горел желанием вновь взяться за свои прежние обязанности, однако заверил Вентворта в том, что смотрителя ему найти не удастся, и что он, как управляющий, советует сломать дом и выстроить новый. Подобный совет естественным образом встревожил моего друга. И по пути в деревню он вытянул из своего собеседника объяснение. Оказывается, о доме, который когда-то назывался «Замком Ландру», всегда рассказывали странные истории, и что за последние 7 лет там случились 2 загадочных смерти. Оба умерших были бродягами, не знавшими о репутации дома и посчитавшими его пригодным для ночлега. В обоих случаях не осталось никаких признаков насилия, указывавших на причину смерти, и оба раза тела были найдены в просторной прихожей. К тому времени, когда они добрались до гостиницы, в которой остановился Вентворт, мой друг уже успел сообщить управляющему, что полагает все эти истории с привидениями полнейшей чепухой и берется доказать это, проведя ночь в поместье. Смерть бродяг бесспорно оставалась загадкой, однако она ни в коей мере не намекала на действие сверхъестественных сил. Эти отдельные случайности соединены вместе были памятью жителей, что вполне естественно в таком маленьком местечке, как Карантон. Люди умирают, и бродяги тоже. И нет ничего удивительного в том, что, возможно, из сотни бедолаг, которые пытались переночевать в доме, двум предоставилась возможность умереть под его кровом. Тем не менее, управляющий весьма серьезно отнесся к его словам и вместе с владельцем гостиницы попытался отговорить его от опрометчивого поступка. Хозяин гостиницы, ирландец по фамилии Деннис, умолял Вентворта поберечь собственную душу и жизнь. Шотландец был не менее серьезен. К тому времени уже смеркалось. По словам Вентворта, вечер был теплый и ясный, и слушать, как эти двое серьезно толкуют о какой-то ерунде, было просто смешно. Ощущая себя исполненным отваги, он решил, что раз и навсегда разоблачит все эти разговоры о привидениях как пустую болтовню, проведя эту же самую ночь в поместье. Он изложил свое намерение собеседникам в весьма откровенной форме и добавил, что с их стороны будет более уместно, да и благородно, отправиться вместе с ним и составить ему компанию. Это предложение, насколько я понимаю, потрясло беднягу Денниса. Впрочем, управляющий, Тэббит, воспринял его более спокойно, но без малейшего одобрения. Итак, Вентворту нужно было идти, а между тем, как он мне признался, С наступлением вечера перспектива предстала перед ним совсем в другом свете. Чтобы проводить его, собралась целая толпа жителей деревни, так как к этому времени все они уже знали о его намерении. У Вентворта было при себе ружье и большой пакет свечей, и он постарался дать своим провожатым понять, что устраивать розыгрыши не стоит, поскольку он будет стрелять без предупреждения. То, насколько серьезно эти люди отнеслись к его предприятию, дошло до него лишь когда один из местных жителей подошел к нему с громадным бульмастифом на поводке и предложил взять с собой пса, компании ради. Вентворт похлопал по ружью, однако старик, которому принадлежала собака, покачал головой и пояснил, что животное может оповестить его заранее, чтобы он мог вовремя убраться из замка. Было ясно, что он не видел существенной пользы в ружье. Вентворт взял пса и поблагодарил старика. Он сказал мне, что уже начинал сожалеть о том, что столь уверенно высказал свое намерение. Однако в такой ситуации у него просто не оставалось другого выхода. Он прошел сквозь собравшуюся толпу и вдруг обнаружил, что все дружно последовали за ним. Они проводили его до самого дома, а потом прошли вместе с ним и по всему особняку. Обход закончился еще при дневном свете, хотя уже начинало смеркаться. Собравшиеся мужчины постояли немного в нерешительности, словно бы стыдясь уходить и оставлять Вентворта в полном одиночестве. Потом он сказал мне, что в этот момент охотно отдал бы 50 фунтов за то, чтобы уйти вместе со всеми. И тут его осенило. Он предложил всей компании остаться с ним на всю ночь. Они принялись отказываться и попытались уговорить его вернуться вместе с ними, однако Вентворт сумел сделать свое предложение привлекательным. Он предложил им вернуться в гостиницу, взять там пару дюжин бутылок виски, осла с грузом дров и побольше свечей. По возвращении он намеревался разжечь в большом камине огонь, засветить все свечи, расставить их вокруг, откупорить виски и провести за выпивкой всю ночь. И представьте себе, они согласились. Все вернулись в гостиницу и скоро уже занялись погрузкой осла и распределением между собой свечей и бутылок. Деннис упорно пытался отговорить Вентворта возвращаться в поместье. Однако, как человек по-своему разумный, остановился, посчитав дальнейшие уговоры напрасными. Дело в том, что он не хотел отпугнуть остальных, оставив Вентворта в одиночестве. «Так что, сэр, — промолвил он, — нет в Йентам никакой пользы. Не на че заново обживать ты замок. Проклят он, значится. Проклят он неповинною кровью, и лучше сломать его к чертям собачьим, да поставить новый. Но ежели вы намереваетесь все ж провести там енту ночку, держите большую дверь нараспашку, да слушайте, пока не закапает кровь. И когда закапает, пусть упадет только единая капелюшечка. За все золото мира не оставайтесь там». Вентворт спросил его, как надо понимать это самое «когда закапает кровь». «Знаете, — ответил тот, — ента кровя тех их, кого черный миг в старые дни убил посреди сна. Он изобразил, что хочет примирения старой вражды, и пригласил к себе их, семейство Ахар, то есть, в количестве 70 душ. Он их кормил, он с имя ласково говорил, заставил их себе поверить и уговорил заночевать. И тогда вот он и егонные люди-то начали убивать их во сне. Так мне рассказывал отец и дед. И опосля их смерти, как говорят, ежели кто значует в замке, начинает капать кровушка. Она затушит и свечу, и огонь, а там, во тьме, сама Пречистая не сможет защитить вас. Вентвард сказал мне, что ответил на эти слова смехом, главным образом потому, что, по его мнению, именно так и надлежит реагировать на подобные байки, какое бы впечатление на самом деле они не производили на вас. Он спросил у старины Денниса, рассчитывает ли он на то, что ему поверят. «Да, сэр», — ответил Деннис, — «очень я надеюсь на это. Да и на то, что Господь будет милосерден, и вы вернетесь сюда утром цельными и невредимыми». Серьезность и простота ответа произвели впечатление на Вентворта, и он протянул старику руку. Но при всем том отправился своим путем, и я восхищаюсь его отвагой. Народа собралось около 40 человек, и, вернувшись в особняк или в замок, как называли его деревенские, они вскоре развели большой огонь в очаге и наставили зажженных свечей по всему большому залу. Все принесли с собой дубинки и потому были готовы отразить любое материальное нападение. И, конечно же, у Вентворта оставалось его ружье. Виски он держал при себе, чтобы никто не напился, однако позволил всем как следует промочить горло, и люди от этого пребывали в прекрасном расположении духа. Если позволить собравшимся в подобных обстоятельствах людям замолкнуть, они начнут задумывать и воображать себя разное. Большую входную дверь по его распоряжению оставили открытой настежь. Он все-таки прислушался к словам Денниса. Ночь выдалась тихой, снаружи не задувало. Свечи горели ровными огоньками, и веселье растянулось на 3 часа. Вентворт откупорил вторую порцию бутылок, и все чувствовали себя отлично. Один из деревенских расхрабрился настолько, что громким голосом пригласил призраков явить себя. И тут, знаете, произошла весьма странная штука. Огромная дверь качнулась, сдвинулась с места, словно подчиняясь невидимой руке, и захлопнулась с грохотом. По коже Вентворта пробежал холодок. Он оглядел окружающих. Несколько человек смолкли и испуганными глазами смотрели на входную дверь. Но большинство ничего не заметили и по-прежнему оживленно беседовали. Он протянул руку к ружью, и в следующее мгновение огромный бульмастиф разразился оглушительным лаем, привлекшим всеобщее внимание. Должен вам сказать, что тамошний зал имеет продолговатую форму. В южной стене располагаются окна, а в северной и в восточной находятся по ряду ведущих в дом дверей, в то время как парадный вход занимает западную стену. Все ведущие в дом двери были закрыты, и громадный пес бросился к одной из тех, что находились в северной стене, однако остановился, не добежав до нее. И тут дверь стала медленно открываться, а за ней чернел мрак коридора. Пес, заскулив, попятился к людям, и на минуту в зале воцарилось полное молчание. Тогда Вентворт выступил чуть вперед и направил ружье в сторону двери. «Кто там не есть? Выходи, или я стреляю!» — выкрикнул он. Ничто ему не ответило ни звуком, ни движением. И тогда он разрядил оба ствола во тьму. И, словно подчиняясь этому сигналу, все двери в северной и восточной стене медленно распахнулись, и Вентворт вместе со всеми своими спутниками уставился в темные проемы. Он торопливо зарядил ружье и кликнул собаку. Однако пес уже забился в середину толпы людей. И страх собаки испугал Вентворта, по его собственным словам, более всего остального. А потом началось. Первыми погасли три свечи в уголке зала, и сразу же закурились дымки в дюжине других мест. Свечи гасли одна за другой, и в углах зала становилось темно. Все мужчины уже стояли, стискивая дубинки и теснясь друг к другу. Никто не произносил ни слова. Вентвард сказал мне, что ему стало дурно от страха. Это чувство известно мне. И тут вдруг что-то капнуло на тыльную сторону его левой ладони. Вентвард поднес руку к глазам. Кровавое пятно растекалось по пальцам. Оказавшийся рядом старик-ирландец, заметив это, проскрипел дрогнувшим голосом: «Кровавая капель!» Услышав слова старика, все обернулись к нему. Раздались испуганные крики: «Кровавая капель! Кровавая капель!» Тут одновременно погасло с дюжину свечей в зале. Разом стало темно. Пес громко и с тоской завыл, и на какое-то мгновение все застыли в оцепенении. А потом дружно сорвались с места и бросились к двери. Распахнув ее, люди побежали во тьму. Однако нечто гулко захлопнуло дверь следом за ними, оставив внутри собаку. Вентвард услышал ее вой, когда вся толпа уже бежала по ведущей к дому дороге. Тем не менее, никому из них не хватило отваги вернуться к дому и выпустить пса, что отнюдь не удивляет меня. Вентвард послал за мной на следующий же день. Я приехал с ночным почтовым и встретился с Вентвардом в гостинице. Утром мы отправились в старое поместье, окруженное зарослями, удивившими меня большим количеством лавровых кустов возле дома. Они буквально душили дом, словно бы выраставший из моря зеленого лавра. Такая растительность и мрачный облик старинного сооружения придавали всей округе вид неуютный и неприглядный даже посреди бела дня. Дневной свет хорошо освещал прихожую, чему я был весьма рад. Дело в том, что рассказ Вентварда успел заинтриговать меня. Громадный бульмастиф лежал со сломанной шеей. Это встревожило меня, поскольку стало ясно, что вне зависимости от естественных или сверхъестественных причин в доме присутствовала сила, чрезвычайно опасная для жизни. Потом, пока Вентвард стоял на страже с ружьем, я обследовал зал. Вокруг были разбросаны бутылки и кружки, из которых пили виски. Повсюду стояли оплавленные свечи. Впрочем, короткое и беглое обследование не дало никаких результатов, и я решил, следуя своему обыкновению, внимательно осмотреть каждый квадратный фут помещения, причем не только прихожей, но и всего замка. Я потратил на изучение 3 недели, но без какого-либо успеха. Как вы знаете, я проявляю в этот период расследования предельное внимание, поскольку сумел таким образом разрешить 100 дел о так называемых привидениях. Однако, как я уже говорил, обнаружить что-либо мне так и не удалось. Во время моих исследований я заставлял Вентварда охранять меня с заряженным ружьем в руках и особенно внимательно следил за тем, чтобы мы никогда не задерживались в доме до сумерек. И, наконец, я решил провести ночь в большом зале дома, естественно, под защитой. Я рассказал о своем намерении Вентварду, однако предпринятая им самим попытка повергла его в такое смятение, что он принялся умолять меня не делать этого. Однако результат стоил риска, и я сумел в итоге уговорить его сопутствовать мне. Заручившись согласием Вентварда, я отправился в соседний городок, Гонт, и, договорившись с главным констеблем, получил в помощь 6 вооруженных винтовками полисменов. Договоренность, конечно, оставалась неофициальной, и люди вызвались пойти со мной добровольно за дополнительную оплату. Констебли прибыли в гостиницу к концу дня. Я устроил им хороший обед, после которого все мы отправились в поместье. Мы вели с собой 4 ослов, нагруженных дровами и прочими предметами, а также 2 рослых псов, приученных к охоте на вепря, которыми занимался один из полицейских. Когда мы добрались до дома, я отправил людей разгружать ослов, а сам с Вентвортом закрыл и опечатал лентой с воском все двери за исключением входной. Если они действительно открывались, я хотел иметь доказательства. Призрачные галлюцинации или месмерическое воздействие легко могут обмануть человека. Пока мы занимались этим делом, полисмены разгрузили ослов и ожидали нас с любопытством, оглядываясь по сторонам. Я отрядил 2 разводить огонь в большом камине и приставил остальных к другим делам. Одного из них вместе с собаками я отправил в противоположный от входа конец зала, где вогнал в пол скобу и привязал к ней пса на коротком поводке. После этого я мелом начертил вокруг собаки пентаграмму. Потом я обвел пентакль снаружи чесночным кругом. Также я поступил со 2 собакой, которую поместил в северо-восточном углу большого зала, где сходились углом 2 ряда дверей. Сделав это, я расчистил всю середину зала, распорядился, чтобы один из полисменов подмел ее, после чего поместил всю свою аппаратуру на очищенном месте. После этого я отправился к главной двери и открыл ее, зацепив крюком так, чтобы дверь нельзя было закрыть, не сняв с крюка. После этого я поместил зажженные свечи перед каждой из опечатанных дверей и поставил по 1 в каждом углу просторного зала. Когда все они оказались зажженными и как следует разгорелись, я собрал вместе своих спутников возле груды вещей в центре комнаты и отобрал у них трубки, ибо, как сказано в манускрипте Зигзанда, да не изойдет свет изнутри барьера. Я должен был иметь полную гарантию. Потом я достал рулетку, отмерил ею круг диаметром в 33 фута и немедленно обвел его мелом. Полицейские и Вентворт обнаружили настолько живой интерес, что, воспользовавшись возможностью, я предупредил их о том, что занимаюсь не суеверными глупостями, а возвожу преграду между нами и любой нечистью, которая может явиться нам ночью. Я предупредил их о том, что тому из них, кому дороги собственная жизнь и душа, ни в коем случае и ни при какой ситуации нельзя выходить за пределы сооружаемого мной барьера. Очертив круг, я взял связку чеснока и обвел давленными дольками круг с внешней стороны мелового круга. Завершив это дело, я велел подать мне приготовленные заранее особые свечи. Полисмены зажигали их, а я ставил на лужицу воска внутри мелового круга на расстоянии в 5 дюймов друг от друга. Поскольку диаметр каждой свечи составлял около 1 дюйма, чтобы завершить круг, мне потребовалось 66 свечей. Не стоит и говорить, что всякий размер и число имели значение. После этого я протянул от свечи к свече поясок из человеческих волос, пропуская его то справа, то слева от свечки, пока не завершил круг и не вмял оправленные в серебро концы пояска в воск 66-й свечи. К этому времени уже стемнело, и я поспешил завершить создание барьера. Для этого я собрал воедино своих спутников и начал укладывать вокруг нас электрический пентакль таким образом, чтобы 5 лучей защитной звезды лежали внутри волосяного круга. На это много времени не потребовалось, и минуту спустя, после того, как я подсоединил батареи, нас окружило слабое синее мерцание вакуумных трубок. Я сразу почувствовал себя спокойнее, так как этот пентакль, как всем вам известно, представляет собой превосходное средство защиты. Я уже рассказывал вам, что сама идея пришла мне в голову после прочтения статьи об экспериментах профессора Гардерса с медиумом. Он обнаружил, что определенные токи, протекая в вакууме, изолируют медиума. Объяснение является чисто техническим, и если вы хотите узнать подробности, прочтите лекцию Гардерса под названием «Сравнение астральных вибраций с вибрациями, материально закрученными ниже предельного значения». Закончив свою работу, я услышал доносившийся снаружи стук капель по листьям лавров, окружавших, как я говорил, весь дом. Звук сообщил мне о том, что начался дождь. Ветра не было никакого, о чем можно было судить по неподвижным язычкам пламени над свечами. Я постоял несколько мгновений, прислушиваясь, после чего один из полисменов прикоснулся к моей руке и негромко спросил, что им теперь делать. По его тону я понял, что странная ситуация уже начинает воздействовать на этого человека. Прочие же, включая Вентворта, притихли настолько, что я уже начал опасаться, не дрогнули ли они. Тогда я занялся ими и усадил всех спинами к общему центру, так что они сидели на полу, выставив вперед ноги. Потом, воспользовавшись компасом, я сориентировал их ноги по восьми сторонам света, очертил их меловым кругом и напротив ног нарисовал восемь знаков ритуала Саама. Восьмое место, конечно, оставалось пустым, однако я мог занять его в любой момент, поскольку не стал наносить запечатывающий знак на этот луч, чтобы войти во внутреннюю звезду только после завершения приготовлений. В последний раз, оглядев просторный зал, я заметил, что оба пса спокойно лежат, положив носы между лап. В очаге пылал высокий и жаркий огонь. Свечи перед двумя рядами дверей и одиночные, расставленные по углам, горели ровным светом. Вернувшись к образованной людьми звезде, я предупредил их о том, что не надо бояться, что бы ни произошло, но следует довериться ограде и не позволять любому искушению или соблазну выманить их за пределы барьеров. Я также посоветовал им следить за своими движениями и держать ноги строго по местам. Кроме того, я запретил им стрелять без моего разрешения. А потом я, наконец, отправился на свое место и, усевшись, нанес восьмой знак как раз напротив своих ног. После чего я пристроил под рукой фотокамеру со вспышкой и проверил свой револьвер. Вентвард сидел позади первого знака, и поскольку нумерация шла по кругу, оказался слева от меня. Я негромким голосом осведомился о его самочувствии. Он ответил мне, что нервничает, однако ощущает уверенность в моих познаниях и намеревается выдержать все, что может произойти. Теперь оставалось ждать. Мы не вели никаких разговоров, за исключением, что раз или два кто-то из полисменов наклонялся к товарищу с какими-нибудь комментариями по поводу зала, прекрасно слышными в напряженной тишине. Но постепенно и это прекратилось. Наступило безмолвие, нарушаемое лишь монотонным стуком дождя, доносившимся из-за распахнутой двери парадного входа, да негромким треском дров в огромном камине. Странную, скажу я вам, картину представляли мы, сидевшие спина к спине, выставив ноги перед собой. Эту живую звезду охватывал странным голубым светом пентакль, в свой черед окруженный ярким кольцом зажженных свечей. Просторный зал снаружи кольца казался по контрасту несколько сумрачным, за исключением ярко освещенных закрытых дверей, да и в очаге пылало яркое пламя. А снаружи нас окружала тайна. По прошествии, наверное, часа, я вдруг понял, что ощущаю некую напряженность, вдруг заполнившую помещение. Не то жутковатое предчувствие, которое ни на секунду не оставляло нас, но новое чувство, словно вот-вот должно было что-то произойти. Вдруг из восточного конца помещения донесся негромкий шорох. Я ощутил, как дрогнула сложенная из людей звезда. «Сидите спокойно!» — выкрикнул я. И они притихли. Оглядев зал, я увидел, что псы поднялись на ноги и с неожиданным вниманием глядят в сторону большой двери. Я повернулся к ней и тоже стал смотреть, чувствуя, как крутят головами, вглядываясь люди возле меня. Тут псы разразились оглушительным лаем, и, взглянув в их сторону, я понял, что они по-прежнему смотрят на дверь. Внезапно собаки умолкли и как будто бы обратились вслух. В этот же самый момент слева от меня звякнул металл, и я посмотрел на крюк, удерживавший открытой большую дверь. Она зашевелилась прямо на моих глазах, словно под воздействием какой-то невидимой руки. Странное, полное дурноты волнение пронзило меня. Я ощутил, как напряглись... Да что там, окаменели от напряжения люди. Нечто приближалось к нам, демонстрируя признаки невидимого, но всеподавляющего присутствия. В зале воцарилась странная тишина, даже от псов не доносилось ни звука. Наконец, прямо на моих глазах крюк медленно поднялся над гнездом, хотя ничто не прикасалось к нему. Тут внезапно до меня дошла та сила, с которой совершалось движение. Схватив камеру с прикрепленной к ней вспышкой, я навел объектив на дверь. Сверкнул на мгновение яркий свет, и тут же залаяли обе собаки. На какое-то мгновение после вспышки вокруг сделалось темно. Я услышал раздававшееся у двери позвякивание и попытался разглядеть, что там происходит. Глаза мои уже успели вновь привыкнуть к сумраку. Я мог видеть происходящее. Огромная входная дверь медленно закрывалась. Закрывалась, а потом со стуком захлопнулась, после чего воцарилось продолжительное безмолвие. И только собаки тихонько поскуливали. Я резко повернулся к Вентворту. Он смотрел на меня. «Совсем как в прошлый раз!» «Удивительно!» — отозвался я. Нервно кивнув, он огляделся по сторонам. Полисмены вели себя очень спокойно, из чего я заключил, что им приходится еще хуже, чем Вентворту. Кстати, не надо считать, что я являл собой образец спокойствия. Впрочем, могу сказать, что успел навидаться сверхъестественного настолько, что в подобных случаях владею собой лучше большинства людей. Бросив взгляд за плечо, я негромко предостерег своих спутников, чтобы они ни в коем случае не выходили за пределы барьеров, что бы ни случилось, даже если будет казаться, что весь дом зашатался и вот-вот обрушится на них». Ибо кому, как не мне, было знать, на что способны некоторые из великих сил. Тем не менее, если нам предстояло не одно из наиболее ужасных проявлений Саити, можно было надеяться, что мы находимся в относительной безопасности, пока сохраняем порядок внутри Пентакля. Миновало должно быть около полутора часов. Пока ничего не происходило, и только время от времени подвывала одна из приунывших собак. Наконец умолкли и они, уткнувшись носами в лапы и заметно дрожа. Картина эта, как вы понимаете, привела меня в еще более серьезное настроение. И тут внезапно погасла свеча, находившаяся в самом дальнем от входной двери углу. Буквально мгновение спустя Вентворт дернул меня за руку. Я увидел, как задуло свечу перед одной из запечатанных дверей. Я приготовил камеру. Однако свечи начали гаснуть по всему залу с такой быстротой и беспорядочностью, что я никак не мог зафиксировать миг исчезновения пламени. Тем не менее, я все-таки снял общий вид всего зала. вспышка на какое-то время наполовину ослепила меня, и я принялся ругать себя за то, что не прихватил темные очки, которые я иногда использовал в те времена. Внезапная вспышка заставила вскочить кое-кого из наших. Я громким голосом велел всем сесть на место, положив ноги точно так, как я усадил их. Голос мой, как вы можете представить, звучал в просторной комнате достаточно жутко. Мгновение было отчаянное. Потом зрение вернулось ко мне. Я оглядел весь зал, однако ничего необычного не заметил, если не считать теней, залегших теперь во всех углах. Тогда я заметил, что пламя в камине начинает тускнеть. Оно заметно ослабело буквально за несколько мгновений. Если я скажу, что некая чудовищная, немыслимая, невидимая сила высасывала из него жизнь, то, пожалуй, наилучшим образом опишу манеру, с какой ослабевал свет. Удивительное явление. За то время, пока я смотрел на камин, в нем погасли все язычки пламени, и вокруг окружавшего пентакль кольца свечей не осталось никакого света. Решительный настрой неведомой адской твари обеспокоил меня в куда большей степени, чем я способен объяснить вам. Итак, в зале присутствовала весьма спокойная и целеустремленная сила. Ее упорное стремление создать темноту вселяло ужас. И разум мой терзала одна только мысль относительно пределов влияния этой силы на материю. Понимаете? Позади меня вновь зашевелились полисмены. И я понял, что страх начинает овладевать ими. Повернувшись в полоборота, я негромким, но спокойным голосом напомнил им, что они находятся в безопасности лишь до тех пор, пока остаются внутри пентакля, в том положении, в которое я их посадил. Если же они разорвут порядок и выйдут за пределы барьера, никакие мои познания не могут заранее определить во всей полноте степень грозящей им в таком случае опасности. Это уверенное и откровенное напоминание немного успокоило их. Однако, если бы, подобно мне, эти люди знали, что абсолютной уверенности не дает никакая защита, муки их еще более усилились бы. И, взломав защитные линии, они, конечно, бросились бы в безумном и дурацком отчаянии на поиски недостижимой безопасности. После этого миновал еще один час, также прошедший в относительном покое. Я находился в состоянии жуткой напряженности и уныния, ощущая себя маленьким духом, находящимся в обществе некоего невидимого и затаившегося чудовища из незримого мира, пока еще как будто бы не почувствовавшего нас. Склонившись к Вентворту, я спросил его о том, не замечает ли он чьего-либо присутствия в комнате. Вентворт казался очень бледным и все время озирался по сторонам. Коротко глянув на меня, он кивнул, а потом снова принялся вглядываться во тьму. И тут я понял, что и сам не оставляю этого занятия. Внезапно погасли все свечи в барьере, как если бы их загасила сотня незримых рук, и мы остались во тьме, показавшейся на миг абсолютной, ибо свечение пентакля было слишком слабым, чтобы хоть сколько-то осветить просторный зал. Истинно скажу вам, что на мгновение я сам застыл, как примороженный к месту. По всему моему телу побежали мурашки, в голове звенело, я слышал, как буквально грохочет мое сердце. Тем не менее, через некоторое время мне отчего-то стало лучше, однако я был не в силах совершить любое движение, у меня попросту на это не хватало мужества». Наконец оно стало возвращаться ко мне. Схватив камеру Я принялся ждать. Ладони мои были пропитаны потом. Я снова взглянул на Вентворта, едва различимого во мраке. Он сгорбился, голова наклонилась вперед. И хотя сам он не шевелился, я понимал, что глаза его не знают покоя. Подчас кажется странным, откуда человеку становятся известными такие подробности. Полицейские тоже сидели тихо. Так прошло еще некоторое время. Вдруг тишину нарушили какие-то негромкие звуки, доносившиеся с двух сторон комнаты. Я сразу же узнал хруст ломающегося сургуча. Это открывались запечатанные двери. Я поднял фотокамеру, и странная смесь отваги и страха помогла мне нажать на спуск. В тот миг, когда зал озарила яркая вспышка, я ощутил, что все, кто находился рядом со мной, буквально подскочили на месте. Громовым ударом обрушилась тьма, сгустившаяся десятикратно. Тем не менее, в момент вспышки я успел заметить, что все запечатанные двери распахнуты настежь. А потом, вдруг, внезапно, по всему огромному залу зазвучали звуки падающих капель, и охвативший меня ужас был полон понимания реальной и очень близкой опасности. Кровавая капель продолжалась, а в моей голове метался один вопрос: смогут ли барьеры защитить нас от того чудовища, которое уже проникло в эту комнату? Через несколько жутких минут кровавая капель превратилась в дождь. Наконец капли стали падать посреди барьеров. Несколько крупных капель разбились о пол, забрызгав светившиеся бледным светом переплетенные трубки электрического пентакля. Но, как ни странно, я не заметил, чтобы хоть одна из них упала среди нас. Кроме страшного перестука капель, не раздавалось ни звука. А потом вдруг отчаянным, предсмертным воем взвыла собака в дальнем углу. Ее вой оборвался мерзким хрустом, и наступило молчание. Мозг мой молнией пронзила мысль: тварь преодолела пентакль. Вы, конечно же, помните, что я оградил ими каждого из псов. С мучительным чувством я подумал о наших собственных барьерах, ведь в зале теперь находилось нечто, сумевшее пересечь преграду пентакля вокруг одной из собак. Наступившее страшное безмолвие заставило содрогнуться все мое существо. И тут один из находившихся за моей спиной мужчин с диким визгом метнулся к двери. Он протянул руки вперед и нащупал ее буквально в одну секунду. Я крикнул остальным, чтобы они оставались на месте. Однако они последовали за первым, как овцы, в панике сбивая на пол, я слышал это, ограждавшие нас свечи. Один из бегущих наступил на трубки электрического пентакля и раздавил их. Темнота стала абсолютной, и я понял, что остался без всякой защиты перед силами мира неведомого, и одним отчаянным прыжком выскочил из ставших бесполезными барьеров и бросился к входной двери в ночь. Думаю, я тоже вопил от ужаса. Спутники мои опережали меня, но не думали останавливаться, как, впрочем, и я сам. Иногда я бросал косой взгляд через плечо, вглядываясь в темные тени лавровых кустов, выстроившихся вдоль шедшей от дома дорожки. Отвратительная растительность шуршала, шуршала звучно и многозначительно, как бы намекая на то, что посреди кустов нечто следует параллельно моему курсу. Дождь прекратился, и злой ветерок постановал над землей, усугубляя мое состояние. Я догнал Вентворта и полисменов возле ворот поместья. Выскочив из них, мы бежали до самой деревни. Старина Деннис не спал, поджидая нас, и половина местных мужчин составляла ему компанию. Он поведал нам, что в душе своей знал, что мы вернемся. В том случае, если нам суждено вернуться. Так, во всяком случае, я понял его невнятное бормотание. К счастью, я вынес с собой из дома фотокамеру. Скорее всего, просто потому, что она висела у меня на шее. Тем не менее, я не сразу взялся за проявку, а остался со всеми остальными в баре, где мы проговорили несколько часов кряду, устанавливая подробности жуткого испытания. Потом я, наконец, отправился в свою комнату и занялся пластинками. Я уже кое-как успокоился, да и можно было надеяться, что негативы позволят что-нибудь разглядеть. На второй и третьей пластинках ничего необычного не оказалось, но на первой, отснятой мной, я заметил нечто весьма меня взволновавшее. Старательно обследовав ее с помощью увеличительного стекла, я оставил пластинку промываться и надел пару галош на собственные ботинки. На негативе оказалась вещь чрезвычайно интересная, и я решил проверить справедливость увиденного, не теряя ни одного мгновения. Говорить что-то Вентворту и полиции до обретения полной уверенности было бесполезно. К тому же я полагал, что сумею добиться успеха самостоятельно. Впрочем, в ту ночь мои спутники едва ли осмелились бы еще раз подойти к поместью. Прихватив с собой револьвер, я тихонько спустился с лестницы и вышел во тьму. Дождь припустил вновь, но меня это не смущало. Я спешил. Когда я оказался у самых ворот поместья, внезапное и странное предчувствие остановило меня, и, сойдя с дорожки, я перелез через стену и углубился в парк. Стараясь держаться подальше от дорожки, я приближался к дому посреди зловещих, мокрых лавров, так что можете представить себе, как мерзко мне было. Я вздрагивал едва ли не каждый раз, когда неподалеку шелестел листок. Обойдя дом с тыла, я залез в небольшое окошко, замеченное мною во время обследования, в ходе которого я изучил дом от подвалов до крыши. Ёжась от страха, я поднялся по кухонной лестнице, наверху которой свернул налево, а потом в длинный коридор, выводивший через одну из опечатанных нами дверей, в большой зал. Поглядев вперед, я заметил свет из-за полуоткрытой двери и на цыпочках подкрался к ней, держа револьвер наготове. Приблизившись, я услышал мужские голоса, взрыв хохота. Подойдя еще ближе, я сумел заглянуть в зал. Там собралась группа из нескольких хорошо одетых мужчин, среди которых присутствовал, по крайней мере, один, вооруженный ружьем. Они осматривали возведенные мной барьеры против сверхъестественного, злобно посмеиваясь. Я никогда не чувствовал себя таким идиотом. Мне стало очевидно, что я имею дело с шайкой, быть может, много лет использовавшей поместье для каких-то своих целей. И теперь, когда Вентворт попытался вступить во владение, изобразивших действия нечистой силы, чтобы прогнать его и сохранить за собой такое полезное место. Однако кем они были, фальшивомонетчиками, ворами, просто аферистами, я догадаться не мог. Наконец они отошли от Пентакля и собрались возле оставшегося в живых пса, странным образом остававшегося спокойным и словно бы одурманенным. Там они недолго поговорили о том, стоит ли оставлять жизнь бедному зверю, но в итоге решили все же убить его. Двое из них пропустили скрученную петлю через пасть пса, а концы связали на его шее. Потом кто-то третий продел толстую палку в обе петли. Затем двое с веревкой нагнулись к псу, так что я не видел, что они делали. Несчастное создание взвыло, и послышался уже знакомый мне жуткий хруст. Потом все трое распрямились, оставив смолкшего пса умирать. Со своей стороны я отметил расчетливую безжалостность, с которой животному был вынесен смертный приговор, и холодную решительность и аккуратность в его исполнении. Было ясно, что тот, кому доведется попасть на заметку этим людям, встретит такой же ужасный конец. Мгновение спустя один из мужчин велел остальным снять проволоки. Один из них направился прямо к коридору, в котором я находился, и мне пришлось отбежать в его темный дальний конец. Он протянул руку кверху двери, я услышал, как негромко звякнула стальная проволока. Когда он отошел от двери, я поспешно вернулся обратно и увидел, как эти люди один за другим исчезают в открывшемся в лестнице отверстии, образованном поднятой мраморной ступенькой. Когда в отверстие спустился последний, ступенька легла на свое место, и от потайной двери не осталось и следа. Я старательно сосчитал ступени, потайная дверь оказалась седьмой. Идея и исполнение были великолепны. Прочный камень не звенел, как я установил впоследствии, даже под тяжелым молотком. Далее особенно рассказывать нечего. Я постарался по возможности тихо и незаметно оставить дом и вернуться в гостиницу. Узнав, что местные привидения состоят из плоти и крови, полисмены отправились к дому без всяких уговоров. Мы вернулись в парк и в поместье тем же путем, который только что проделал я сам. Однако, попытавшись открыть ступень, потерпели неудачу. Нам пришлось разбивать ее. Должно быть, поднявшийся шум спугнул обитателей подполья, и, добравшись до потайной комнаты по длинному и узкому коридору, мы никого там не обнаружили. Полицейские были жутко разочарованы, как вы прекрасно можете себе представить. Однако мне со своей стороны это было глубоко безразлично. Я загнал свое привидение, если так можно выразиться. И именно таковой была моя цель. Я не опасался ничьих насмешек, тем более что обману поддались все. И потом, в конце концов, я справился без чьей-либо помощи. Обыскав все потайные ходы, мы обнаружили выход, устроенный в конце длинного туннеля, заканчивавшегося в стенке колодца на землях поместья. Под полом зала оказалось пустое пространство, куда можно было попасть через маленькую потайную лестницу, устроенную внутри большой. Кровавый дождь представлял собой всего лишь подкрашенную воду, стекавшую сквозь крохотные отверстия в рельефах потолка. Как были погашены свечи и камин, я не знаю, поскольку злоумышленники не в точности следовали преданию, согласно которому кровавый дождь гасил любые огни. Вероятно, это просто было невозможно проделать сквозь имеющееся отверстие. Кроме того, и свечи, и камин можно было погасить с помощью облака окиси углерода. Однако я не имею ни малейшего представления о том, как это было сделано. Потайные ходы оказались, конечно же, старинными. Кроме того, они устроили так, что когда кто-то входил в ворота поместья, звонил колокольчик. Если бы я не перелез через стену, то ничего, кроме лишних хлопот, не нашел бы. Колокольчик предупредил бы негодяев, едва я вступил на землю поместья. «Ну так а что же вы заметили на негативе?» — поинтересовался я. «Тонкую проволоку, с помощью которой они зацепили крюк, удерживавший входную дверь открытой. Они воспользовались для этого одной из устроенных в потолке ниш. Они явно не предусмотрели никакого устройства для поднимания крюка. Должно быть, им и в голову не пришло, что придется воспользоваться им, и поэтому они симпровизировали нечто вроде кошки. Проволока была слишком тонкой, чтобы ее можно было заметить при слабом освещении, однако вспышка выхватила ее из темноты, понимаете?» Внутренние двери, как вы уже догадались, также открывались с помощью проволок, которые убирали сразу после использования, иначе я обнаружил бы их во время обследования дома. Ну, думаю, теперь я все объяснил. Собаку, конечно же, эти люди убили своими руками. Помните, как сперва они устроили в зале полную темноту? Конечно же, если бы я воспользовался вспышкой именно в этот момент, вся их афера немедленно бы провалилась. Но судьба распорядилась иначе. «А бродяги?» — спросил я. «Ах да, те двое бродяг, которых обнаружили мертвыми в поместье», — проговорил Карнакки. «Тут, конечно, ничего определенного сказать нельзя. Быть может, они что-то узнали и за это получили смертельную инъекцию. Не менее вероятно и то, что они очутились в доме уже в преддверии смерти и умерли естественным образом. Вполне возможно, что в этом доме за прошедшее время переночевало великое множество бродяг». Поднявшись на ноги, Карнакки выбил трубку. Мы также встали и отправились к своим пальто и шляпам. «А теперь убирайтесь», — дружелюбно молвил Карнакки, обратившись к привычной формулировке. И мы вышли на набережную, чтобы во тьме направиться каждый к своему дому.